И она была кропотливой. Не будучи тем, кому терпима неудача в вопросах колдовства, Тайрон с увеличивающейся частотой ругался и ворчал про себя, в то время как концентрировался на своей работе, его пальцы танцевали в воздухе над костями, пока он плел. Несколько раз он был вынужден оборвать нити и переделать определенное сочленение. Бедра ему пришлось делать три раза. Три. Ко времени, как закончил, его руки жутко ныли, пот истекал, а в висках стучала боль. Он отшатнулся от каменного гроба и вытащил из своей сумки воду. Он усиленно пил, прежде чем удовлетворенно вздохнуть. Учитывая, что это была его первая настоящая попытка в сшивании костей, он был весьма доволен его конечным результатом. С практикой и изучением его скорости и эффективность в создании сплетений станут гораздо лучше, а также увеличится качество. На данный же момент он был весьма уверен, что скелет сможет двигаться после поднятия. Со всеми усилиями итоговый результат был почти что невидим для глаз. Будучи туго стянутыми, нити уменьшились и сцепились с костьми, скрываясь с поля зрения. В итоге все будет выглядеть так, будто кости двигаются, будучи никак не скрепленными, однако это было далеко от правды. Он перевернул бурдюк с водой на руки, а затем использовал влагу для очистки лица. Это была мелочь, но он ощущал себя гораздо свежее. Пыль в маленьком мавзолее была столь густой, что он ощущал постоянное удушение от нее, и даже мгновение облегчения было приятным. Прошли часы тьмы, пока он работал над его самым новым проектом, и до рассвета оставалось не так много времени. Тайрон принял решение пока что позволить останкам покоиться. Магические нити со временем разрушатся, но с легкостью продержатся достаточно долго для его возвращения следующей ночью, дабы поднять своего слугу. Что тогда делать с оставшимся временем? Он точно не мог позволить впустую потратить его. Он бросил взор на закрытый гроб, лежащий рядом с тем, над которым он работал. Что же, Налад, полагаю, нам лучше будет посмотреть, как там дела у твоей миссис. Тайрон вернулся домой с первыми заползающими за горизонт лучами света. Невыразимо изможденный, покрытый пылью и паутиной, пахнущий кладбищем, он разделся и набрал немного воды, чтобы обмыться, даже зайдя так далеко, чтобы тереться мылом из драгоценной коллекции его матери, прежде чем рухнул в кровать. Он был уставшим, и сон быстро пришел к нему. Довольно скоро единственным звуком в доме было легкое сопение. Мэр Арин этим утром встал рано, как он делал каждое утро. Из кровати он выполз до рассвета, стараясь не разбудить свою спящую жену. Пока одевался в темноте, привычка направляла его руки больше глаз. Как только его ноги прочно расположились в ботинках, он пошел, дабы разбудить своих детей в их кроватях. Они будто совы моргали в его сторону, пока он склонялся и нежно тряс их, прежде чем те стягивали одеяло и готовились встретить день. Он улыбнулся и одобрительно кивнул им, когда спустя несколько минут два мальчика и девочка встретили его снаружи. Будучи возрастом меньше 10 лет, для них было важно в их детстве научиться хорошим привычкам и порядкам, дабы настроить их на какой бы то ни было класс и какое бы то ни было будущее, которое они изберут для себя. Прямо как он сам делал вместе со своим братом, когда был маленьким, он повел их по утренним делам на ферме, ухаживая за животными, открывая ворота, подметая, убирая, дая, направляя рабочие руки по их прибытии, изучая инструменты и миллион других мелких, но важных задач, что поддерживали гладкую работу фермы. Времени всегда не хватало на все, однако, согласно семейной традиции, если ты работаешь до последнего пота, то можешь жуть как быть близок к этому. Ко времени, как солнце поднялось над горизонтом, семья уже вложила в работу несколько часов, и мэр собрал своих детей, уведя их внутрь, где уже вставшая миссис Арин приготовила для них плотный завтрак. «Много сегодня?» – спросила Мерил. Он хмыкнул. «Слишком много, как обычно. Сегодня в городок должны прибыть маги воды, а ты знаешь, какие они всегда суетливые». Дети посветлели от его слов, разделив восторженные улыбки вокруг стола. Наблюдение за работающими в полях магами воды было ежегодным удовольствием. Маги могли создавать массивные струи воды, которые они запускали в небо, дабы обрушивать дождем на посевы, или комбинируя для заливания резервуаров водой. Горестно оглянувшись на детей, Мерил прошла за своего мужа, начав массировать ему плечи. «Не перенапрягайся», — дорогой предупредила она, зная, что это было бесполезно. «Есть такая вещь, как переутомление». Он улыбнулся и поймал ее руки над своими плечами. «Я крепок, как горный каркас, женщина, не шебурши». Он слегка сдавил ее руки от нежности, прежде чем развернулся и встал из-за стола, выхватив еще один кусок свежеприготовленного хлеба и обильно смазав его маслом, он прошел обратно в спальню. «Не забудь, у детей сегодня уроки!» — крикнула она, пока он быстро переодевался из своей рабочей одежды во что-то, что можно относительно посчитать за приличное. У него, возможно, был подкласс мэра, однако он все равно, черт побери, оставался фермером. Он отказывался разодеваться ради служебных обязанностей, как какой-нибудь городской щеголь. Собравшись, он попрощался со своей семьей и оседлал лошадь для поездки в городок. Спустя одну короткую и скучную поездку он привязал свою лошадь возле городской конюшни и быстрым шагом прошел в ратушу. Слишком важное название для относительно скромного здания, что вмещало в себя несколько кабинетов, комнату для хранения документов и сейф для собранных налогов. «Доброе утро», — мэр поприветствовал его хриплый голос в тот момент, как он перешагнул через дверь. Мэр не сбавил шага, пока шел к своему столу, махнув капитану маршала следовать за ним. «Во-первых, зови меня Джирин», — сказал он, — «мы 8 лет работаем вместе, Маркус. Когда ты планируешь отбросить формальности?» Он устроился за своим столом и вздохнул, заметив добротную кипу бумаг, выставленную в аккуратной стопке в ожидании его внимания. Ририта этим утром явно уже побывала здесь. Как мог городок с таким же количеством коров, сколько людей, производить так много бумажной работы? «По-прежнему нужен тот список от вас», — мэр сказал Маркус, отказываясь уступить свою с побелевшими костяшками хватку от его уважения к должности мэра, как бы сильно семья Арина не предпочла бы обратного. Джирин задумался на мгновение, прежде чем потянулся в сторону и вытащил ящик стола. Изнутри он достал один лист бумаги, покрытый его собственным аккуратным утилитарным почерком. «Вот, прошу, Маркус, каждый ребенок, что выглядел как-либо подозрительно во время церемонии. Я не знаю, почему ты не полагаешься на свой собственный список, не то чтобы у меня был недостаток работы в это время года». Он махнул одной рукой на кипу бумаг, с которыми ему предстояло разобраться, пока еще один раз проходил глазами по листу. Скорее всего, все эти имена были лишь раздраженными детишками, что оказались ошарашенными событием, или представляли, что получит какой-то грандиозный класс с Божий устранитель небес, в итоге получив пастуха. Каждый год было несколько грубых пробуждений для тех, кто впустую потратил свое детство, или те, кто были расстроены от полученного класса. Хитрость была в том, чтобы разделить тех, кто был просто недоволен, от тех, кто хотел нарушить закон. Когда он уже собирался передать лист протянутой руке Маркуса, он поколебался. «Погоди секунду», — сказал он, — «добавлю имя». В этом, наверное, не было ничего такого. В этом наверняка не было ничего такого. Однако не будет лишним чуть более внимательно приглядеть за ребенком. Его родители бросали могучую длинную тень в Фоксбридже, будучи единственными действительно высокоуровневыми устранителями во всей провинции. У него, несомненно, были высокие ожидания касательно его класса. Джирин мог припомнить шок на лице бедного парня в тот момент, как он снова пришел в себя. Бледное лицо и пот, руки крепко сжимались на камне пробуждения. Прежде он видел это так много раз. «Просто для подстраховки», — сказал он, черкая имя Тайрон Сталерук под последним именем на листе, прежде чем передать его. Маркус провел глазами по списку и присвистнул, увидев имя в конце. «Срань господня», — протянул он и покачал головой. «Как думаете, мэр, что тут произойдет, если мы на самом деле поймаем этого паренька?» Мэру даже не хотелось думать об этом. Временами было трудно соотнести Магнина и Биари с их репутацией. Пара была скромной, полной смеха и удовольствия общения каждый раз, как он с ними встречался. Это не означало, что они не могли за считанные минуты обрушить на Фоксбридж лавину насилия, реши они так поступить. «До этого не дойдет», — твердо сказал он, — «я просто хочу присмотреть за ним. На этого парня оказывается много давления, и я не хочу, чтобы он сделал что-то глупое, испортив свое будущее, пока его родителей нет в городке». Вот и все. Глава 8. Желание устранять. Лаурил встала и потянулась в раннем утреннем свете, абсолютно не стесняясь своей наготы. Будто кошка, она в удовлетворении протянула свои руки вперед и выгнула спину назад, пока суставы расслаблялись щелкающим звуком. «Я по-прежнему не знаю, почему ты делаешь это каждое утро?» — спросил с кровати Руфус. «И я не слышу от тебя жалоб», — сказала она, начав собирать и надевать свою одежду. «Уже уходишь?» — в удивлении спросил Руфус. «Я думал, ты захочешь понежиться этим утром». Дочь охотника закатила глаза. «Что бы ты ни думал, у меня есть дела получше, нежели весь день лежать с тобой в постели. Как, например, спросил новоиспеченный мечник с помрачневшим лицом. «Например, получение уровней». Лаурил закончила одеваться и начала зашнуровывать свои истрепанные ботинки. Ее проворные руки танцевали вдоль узлов. «Я удивлена, что ты еще не где-то там в попытке найти монстров на убой, когда теперь получил, что хотел». Она могла слышать сопение Руфуса из кровати, пока тот вытаскивал себя из простыней, начав суетиться по ее комнате в поисках своей собственной одежды. «Потом для этого будет куча времени», — пробормотал он. «Есть другие дела, которые мне нужно вначале уладить». «Вроде Эльзбит?» — лукаво спросила Лаурил. Крепкий молодой парень замер на мгновение, прежде чем с ухмылкой развернуться к ней. «Я слышу ревность», — сказал он. «Да еще и от тебя, я в шоке». Едва ли прервавшись, она прошла к нему, пока между ними едва ли оставалась длина ладони. Встретившись с холодным взглядом его любовницы, Руфус вытянулся в полный рост. Его мускулистая фигура возвышалась над хрупкой женщиной. Лаурил невозмутимо улыбнулась на мгновение, прежде чем вогнала свой кулак в его живот, одновременно с опустившейся на незащищенные пальцы ног мечника правой ногой в ботинках. Воздух был выбит из него одновременно со взорвавшейся в ноге болью, что оставляло для Руфуса мало вариантов, кроме как завалиться назад на кровать, в равной степени стоная и ругаясь, пока Лаурил смотрела на него сверху. «С тобой, может, и порядочный перепихан, но ни секунды не думай, что я буду ревновать из-за тебя. Хочешь кувыркаться с Эльзбит? Мне нет дела. Будь у меня другие варианты, возможно, этим утром из простыней я бы вытряхивала не тебя». Руфус сердито оглянулся на нее с кровати, переводя дух и потирая ногу. «А кого еще? Тайрона? У этого книжного червя нет выносливости. Хотела бы я это узнать», — пожала она плечами, — «и узнала бы, не отвергни он меня». «Чего?» — ахнул Руфус. «Убедись, что перед уходом запер дверь». Не желая мириться с выходками мышцеголового и все еще голого болвана, Лаурин развернулась на каблуках и собрала последние несколько необходимых ей вещей. С луком и тетивой в руках, сумкой и колчаном через плечо, она была готова в считанные мгновения покинуть комнату, а еще через несколько секунд после этого — парадную дверь. Деревянная хижина, которую она делила со своим отцом, быстро исчезала за ее спиной. Пока она спешила в лес, ее глаза были широко распахнуты, дабы уловить тусклый свет, а уши прислушивались к звукам между деревьями. Пульс ускорился, пока она остановилась, дабы натянуть на лук тетиву, упершись ногой в тиз, пока руки укладывали тетиву на свое место без необходимости для нее смотреть. Ее отец был где-то здесь, прямо как и всегда. В подобные дни она не могла найти в себе сил презирать его за это. Прямо как и ее, его влекла охота, и он мог неделю провести в лесах, прежде чем насытиться. Глубоко вдохнув, она втянула запах воздуха и начала высматривать добычу. Теперь у нее были навыки и класс, черта с два она будет ждать. В это время в хижине Руфус злобно ругался себе под нос, пока накидывал одежду. Боль в его животе вспыхивала несколько раз, что заставляло его упасть обратно в кровать и ждать, пока та отступит. Потребовалось еще больше времени, дабы остыл гнев, и он вышел за дверь к прохладному утреннему воздуху, прежде чем сумел успокоиться. Лаурил была из тех девчонок, что никогда не держали обиды. Что бы он ни сделал, дабы вывести ее из себя, она, вероятно, забудет ко времени своего возвращения. Так как она была нужна ему для его планов, он смирится с унижением. Все складывалось лучше, чем он вообще представлял, и молодой парень издал смешок, пока его лицо растягивалось в широкой улыбке. После ожидания всю его жизнь это наконец случится. По его приходу его отец уже был занят работой в кузнице. В сотнях метрах раздавался резкий звон молота о наковальню. Руфусу не особо прельщало ругаться со стариком, так что он проскользнул через заднюю дверь, дабы соорудить себе завтрак. На половине хлеба с сыром он осознал, что равномерные удары молотом стихли. «Приятно видеть, что твои манеры не изменились», — с пробуждения раздалось с дверного порога рычание, и Руфус оглянулся, дабы увидеть смотрящую на него сверху внушительную фигуру его отца. Он поперхнулся внезапно осушившимся хлебом, прежде чем ответил. «Привет, пап, не хотел тревожить тебя за работой, так что подумал, что перекушу чего-нибудь перед тем, как отправлюсь по делам». Бриндл, кузнец Фоксбриджа, просто хмыкнул в ответ, прежде чем грузно вошел в комнату и взял себе щедрую порцию сыра. Руфус нахмурился от вида массивных рук его отца и развернул голову, дабы скрыть выражение на лице. «Где мама?» — спросил он. «Еще спит», — ответил с полным ртом сочного сыра Бриндл, говорит, у нее кости болят. Вспышка гнева промелькнула на лице молодого парня, прежде чем пропасть, испарившись так же быстро, как и появилась. Он отпихнул свой стул назад, поднимаясь в полный рост, и взглянув своему отцу в глаза. «Тогда я пошел», — сказал он. Прежде, чем он смог развернуться, чтобы уйти, его отец снова заговорил. «Все еще планируешь действовать по своему глупому замыслу?» Гнев вспыхнул в глазах Руфуса, пока его челюсть сжималась, однако он отказывался заглатывать наживку. «Планирую», — сказал он. Кузнец рассеянно вытер своим широкие руки о кожаный фартук на себе, пока качал головой. «Дурачок», — пророкотал он, — «все, чего ты добьешься, это собственной смерти и разбитого сердца твоей матери. И ради чего? Чтобы ты мог помечтать о бытие какого-то рода крупной шишкой-устранителем в крупном городе?» Его характер снова распалился, и новоявленному мечнику было трудно сдержать себя, пока он смотрел на покрытое копотью лицо его отца. Не доверяя себе в ответе, он просто выпрямился, сердито смотря, его кулаки сжимались вдоль боков. Его отец не обратил на это проявление гнева никакого внимания. Будучи полностью выросшим, а теперь с классом, Руфус имел крупное и внушительное телосложение, однако рядом с кузнецом он был медвежонком перед медведем. Несмотря на отсутствие боевого класса, Бриндл, вероятно, был вторым физически сильнейшим человеком в Фоксбридже после самого Магнина Столярука. Реши он так, он мог взять своего сына одной рукой и выбросить того за дверь, и они оба знали это. Бриндл пристально смотрел на своего сына в ожидании. Когда стало ясно, что Руфус не справится с вызовом, он склонился в сторону и сплюнул, прежде чем развернулся обратно в направлении кузницы. Дверь со скрипом захлопнулась после его ухода. Руфус не двигался несколько долгих секунд, глубоко дыша, пока успокаивался. Он ничего не добьется попыткой драки со своим стариком. Он усвоил этот урок на горьком опыте. Его время еще придет, но еще не настало. Собравшись, закончив с едой, он покинул дом. Его настроение поднялось в тот момент, как он шагнул наружу. Он развернулся и несколько долгих секунд смотрел на окно верхнего этажа, за которым отдыхала его мать, прежде чем зашел за угол дома Уилсона, направляясь к городку. С итоговым глубоким вдохом он выбросил свою семью из головы. Эти следующие несколько дней будут важны, если он собирался реализовать свою мечту, и он отказывался упускать шанс из рук. Он не собирался быть привязанным к Фоксбриджу, батрача в кузнице с Бриндлом, пока старый ублюдок не сдохнет. Он собирался быть устранителем, он собирался быть щитом между тьмой и светом. По возвращении домой, будучи богатым, как король, и могучим, как Магнин, все будет по-другому. Его разум наполнился видениями триумфального возвращения. Маленькая улыбка проявилась на лице Руфуса, пока он проходил через утренний поток людей. В отвлечении он прибыл к месту своего назначения почти что раньше, чем осознал это. Дом Раннеров, где Эльзбит жила со своими родителями, братом и двумя сестрами, был необычно тихим при его приходе, и он быстро вытряхнул фантазии из головы, дабы иметь возможность сосредоточиться. Пытаясь выглядеть беззаботным, молодой парень прошел дальше на несколько домов, прежде чем юркнул на стороннюю улицу, проверил окружение позади себя, а затем перепрыгнул забор справа от него. Двигаясь быстро, он продолжал перемещаться и, преодолев еще один забор, обнаружил себя в маленьком дворе Раннеров прямо перед окном Эльзбит. Он напрягся на мгновение, выслушивая любые признаки того, что его обнаружили, однако не слышал ничего, кроме тихого плача из комнаты перед ним. Он, согнувшись, приблизился к окну и нежно постучал в стекло, стараясь не издать много шума. Ему бы это никак не помогло. Спустя мгновение Эльзбит распахнула окно и обхватила его шею руками. «Богиня отвергнула меня», — рыдала она в его плечо, — «святая мать вышвырнула меня из святилища. Что мне теперь делать, Руфус?» Он поднял руки и нежно обхватил девушку, шепча утешение ей в ухо и стараясь удержать голос от предательски выступившей на его лице улыбки. «Какая бы потеря была для тебя быть запертой в церкви чистоты, исцеляя коллег за пригоршни монет? Так будет лучше, вот увидишь». И не было лишним то, что он получал редкий и могущественный класс целителя для его расцветающей команды устранителей. В это время Тайрон в своем доме проснулся и сразу же ощутил резкую боль в спине. И какого черта было так темно? Может ли быть, что еще была ночь? Он проспал весь день. Лишь слегка помахав руками, он осознал, что не мог видеть, так как какая-то бумага приклеилась к его лицу, закрывая глаза. Стянув бумагу, он вернул свет и осознал, что снова уснул на столе. Множество страниц с его аккуратными каракулями укрывали поверхность стола, лишь слегка потемневшие от его слюны. Еще не придя в себя, он отпихнул стул назад и побрел наружу из комнаты. Огромный зевок сотряс его челюсть по пути. Он забрел за угол кухни и обнаружил уличный душ его отца, установленный по настоянию его матери из-за вони мужчины после тренировок на улице. Тайрон чуть не забыл раздеться, однако спохватился как раз вовремя, ступил на полированный камень и махнул рукой перед зачарованной пластиной. Спустя несколько секунд на него сверху дождем хлынул поток холодной воды, вмиг разбудив его. «Твою мать!» – взболтнул он, растирая руки о внезапно замерзшее тело, пытаясь вогнать немного тепла обратно в кожу. После энергичной чистки он смог избавиться от скопившихся пыли и паутины с деятельности прошлой ночи. Лишь когда холод стал нестерпимым, он отскочил из-под трубы над головой и снова махнул рукой перед пластиной, обрубив поток воды. Теперь он наконец знал, почему его отец хотел за пластиной вместе с камнем воды установить камень огня. Его мать никак не могла на это согласиться, она была слишком серьезна в отношении семейных затрат, отмечая, что зачарованный душ на улице уже был экстравагантной покупкой. Напоминание ей, что именно она настаивала на его установке, принесло бы Магнину больше вреда, чем пользы, что, похоже, никогда мужика не останавливало. Мысль о бесконечных, добросердечных перебранках его родителей вызвала улыбку на лице молодого парня, в то время как он ждал, пока солнце высушит его, прежде чем пойти внутрь, дабы найти чистую одежду. Будучи гораздо более свежим, он порылся в поисках завтрака, прежде чем сел обратно за свои записи. Рассеянно жуя черствый хлеб, он быстро вспомнил, что у него было на уме. Сотворение заклинаний, а именно заклинание поднятия мертвых. Фирменное заклинание класса некроманта и его самое могущественное оружие. Если он решит сохранить свой класс и будет пытаться выживать самостоятельно, вне закона, это заклинание либо даст ему дорогу, либо уничтожит его. Описание класса было четким, он не мог получать опыт и повышать уровень, сражаясь самостоятельно, не имело значения, убей он тысячу монстров сам, он ничего не получит. Единственный способ для него совершенствоваться было создание нежити и отправка их в бой вместо него, что означало необходимость делать его прислужников как можно более сильными. Чем больше он думал об этом, тем больше становилась уверенность, что будет огромное число вещей, которые он мог сделать, дабы лучше подготовить останки, прежде чем вообще придет время сотворить заклинание. Будь он мастером в алхимии, могли быть способы укрепить кости с использованием какого-то рода растворов или настоев. Будь он зачарователем, было бы возможно напитать останки магикой, или сделать сотню других вещей для улучшения их состояния. Все это в данный момент было вне области досягаемости, у него не было ни знаний, ни ресурсов, что могли бы реализовать это, так что он вернулся к тому, что ему было известно, и в чем он был хорош – сотворение заклинаний. Подающий надежды некромант продолжал жевать твердый хлеб, снова погружаясь в свою работу, его свободная рука бродила по столу в поисках пера и чернил, пока он думал. Довольно скоро он вернулся к делу, царапая страницы и пытаясь раскрыть секреты сложного заклинания, по одному слою за раз. Тренировка его матери расцветала в моменты подобных занятий, долгие часы выучивания фраз, нудная работа с ее кажущимся бездонным запасом диаграмм. Если быть честным, для него это было в два раза более утомительно, чем тренировка с мечом его отца, однако он гораздо больше наслаждался этим. «Сконцентрируйся, сынок!» – стучала мать по его голове всякий раз, как его внимание начинало колебаться. Когда он возмущенно смотрел на нее, она широко улыбалась, и его гнев таял, пока она взъерошивала его волосы. «Если ты станешь магом, то я не приму, чтобы ты бросал заклинания, как какой-то захолустный волшебник с изгороди. Настоящий маг понимает свою магику, а не просто использует ее. Вот как ты поднимаешь уровень своих заклинаний. А что если я не получу класс мага?» Мог он припомнить возмущение маленького Тайрона. «Тогда это будет абсолютно пустой тратой времени». Его мать посмотрела ему сверху в глаза, сидя рядом с ним за столом. Единственное, что они могли слышать, это звуки исполняющего упражнения с мечом отца снаружи. «Но ты можешь быть магом. И если будешь, ты хочешь быть посредственным или выдающимся?» — спросила она. Столкнувшись с этим, у него было мало выбора, кроме как броситься с головой в учебу, пока она не будет довольна, и в итоге продолжал заниматься этим даже когда ее не было дома, дабы заставлять его. Несмотря на не такое большое количество изученных заклинаний, он был уверен, что фундаментальное понимание магики и структуры заклинаний было по крайней мере порядочным для его возраста, особенно по сравнению с другими детишками из внешних провинций. Его признающий статус, что он обладал некоторым пониманием таинства формирования заклинаний, было всем необходимым ему доказательством. Он мог почувствовать работающее в данный момент в нем таинство, слабая струйка ощущений, что исчезало, если он пытался сосредоточиться на ней. Было не так уж понятно, как они помогали людям с задачами, только что помогали. С момента, как он заработал его и оно появилось на листе его статуса, Тайрон мог сказать, что оно помогает ему неосязаемым образом. Сейчас он не утруждался сосредотачиваться на нем, само заклинание было достаточно увлекательным для него. Ему нужно было поднять уровень его заклинания поднятия мертвых, и дабы достичь этого, ему нужно было две вещи – практика и понимание. Практиковаться будет трудно, для этого ему нужны были относительно свежие трупы, и не то чтобы он мог заявиться на рынок, дабы достать их. На самом деле подготовленные прошлой ночью два скелета могут быть последними, на которые он наложит свои руки, что означает, что это был единственный способ для него попытаться усилить заклинание до того момента. Если повезет, он сможет поднять уровень заклинания через учебу, перед тем, как ему нужно будет поднять его следующих прислужников. Были некоторые споры, то ли уровень заклинания производил увеличенную силу, или улучшение самого мага отражалось в изменении уровня. Его мать верила в частичную роль обоих. «Незримый наградит тебя за усилия», — говорила она, — «если будешь учиться и расти, расширять себя и свои способности, то тебе будет даровано больше силы, дабы соответствовать». Тайрон был склонен верить своей матери, когда дело касалось подобных вещей. В конце концов, кто бы лучше понимал работу незримых, чем высокоуровневый устранитель? Высокоуровневое заклинание поднятия мертвых будет означать более могучих скелетов, не только из-за улучшения его собственного навыка, но и из-за чуть большего давления руки незримого, что может все изменить. Несколько долгих часов он продолжал царапать страницу, пока его голос не вынудил его отложить перо и найти еду. Он поднялся из-за стола и потянулся, треск и скрип костей вызвал тихий смешок. Его отец сокрушался, что Тайрон еще больше погружается в книжночерство, как он выражался, столь долго горбясь за столом. Тайрон давно подозревал, что Магнин продолжал держать надежду, что его сын последует по его стопам с классом стиля воина, однако Тайрон с годами становился все более книжным. Было около полудня, когда он вышел на солнце, моргая от него, и прошел на улицу дрожжей, держась края улицы и позволяя потоку проходить мимо него. Он пытался быть ненавязчивым, пока проникал в трактир, однако знал, что это будет пустой тратой времени. Он и трех шагов не сделал от двери, когда по общему помещению раздался голос его дяди. «Ага», — прокричал он, — «ну разве это не мой любимый племянник?» В тот же миг половина взглядов в помещении обернулась, дабы увидеть застенчиво стоящего около стены молодого парня, тихо осматривая его. Прежде чем обернуться к своей еде, бормотания разговоров приобрели прошлую громкость. Не заботясь об общем настроении в комнате, крупный трактирщик прошел по залу, пробираясь между столами, пока не хлопнул своего племянника по обеим плечам. «Как поживаешь, парень?» — спросил Уэрти, искренне чистыми глазами смотря сверху на Тайрона. Молодой парень поморщился от давления этих могучих рук. Может, сейчас он и заведует трактиром, но Уэрти некогда был устранителем, да еще гордым молотобойцем. С его физическими характеристиками нельзя было шутить, и мужик забывал время от времени контролировать себя. «В, все хорошо», — дядя сказал Тайрон, пытаясь насмотреть своему дяде в глаза. «Просто слегка проголодался и подумал, что горячая еда пришлась бы кстати». Уэрти перебросил руку через плечо Тайрона и рассмеялся, пока вел его в сторону кухни. «Конечно же, горячая еда исправит любую хворь, особенно приготовленная моей женой. Клянусь камнями самого Саза, я видел, как ее похлебка стягивала плоть и сращивала кости. Разве не так, дорогая?» Не впечатленная выходками мужа, Меган равнодушно посмотрела на него, прежде чем с более приветливым взглядом обернуться к Тайрону. «Привет, дружище», — тепло сказала она, — «проходи, я тебя накормлю. А что касается тебя, тебе лучше вернуться за барную стойку, пока мои деревянные ложки не нашли камни другого рода». Она угрожающе помахала инструментом, и Уэрти попятился с поднятыми руками. «Угроза? От моей собственной супруги? Я ранен плохо», — изобразил он выражение полученной травмы, И Меган фыркнула. «Я дам тебе ранен», — пригрозила она ему, прежде чем отвернуться обратно к своей работе. Ее руки мелькали, пока она нарезала, помешивала и пробовала блюда, шипящие на плите. В последний раз подмигнув племяннику, Уэрти снова исчез в общем помещении, и лишь мгновение спустя Тайрон услышал его громкий смех, пока он перешучивался с завсегдатаями, и от него не ускользнула маленькая улыбка, украсившая лицо его тети. «Он всегда умел найти подход к людям», — сказала она ему, пока давала добрую порцию похлебки, оторвав кусочки хлеба со свежей булки и бросив те в тарелку, прежде чем поставить перед ним. «Вот почему я подозреваю, что он правильно делает, переживая за тебя». Она добро посмотрела на него сверху, и Тайрон ощутил разрастающуюся в груди вину и стыд. Его семья была хорошими людьми, и он заставлял их волноваться за себя. Это чувство не было хорошим, однако он просто не знал, как еще мог поступить. «Все будет нормально», — тетя Меган, он пытался звучать уверенно, заверяя ее. «Мне просто нужно несколько дней, чтобы разобраться в себе, а затем я смогу двинуться дальше. Просто все пошло не так, как я ожидал, вот и все». Она вздохнула и потянулась, чтобы притянуть его в объятия. «Знаю я, что у тебя все будет хорошо, дружище», — сказала она. «Ты умнее, чем имеешь право быть, и я знаю, чтобы боги не бросили в твою сторону, ты приземлишься на ноги. Тебе просто нужно иметь эту уверенность в себе. Человека определяет не класс, и лишь дураки будут думать иначе». Она отстранилась. «Ешь и иди отдыхай. Это все, на чем тебе нужно сосредоточиться. Я скажу Уэрти, дабы у тебя было пространство продохнуть». Он молча присел и стал есть. Глава 9. Прислужники. Была глубокая ночь третьего дня, и Тайрон Стелерук снова обнаружил себя бродящим по темноте, стараясь быть неприметным, пока выбирался из городка в направлении кладбища. Сырость пришла рано, и, когда он пришел на место, его обувь была промокшей насквозь, вызывая легкие ругательства у него, пока он плелся по полям. Он, вероятно, мог бы пойти по дороге, никто ею не пользуется, однако ему хотелось минимизировать риск, что означало пересечение земли семьи Гради и их травы по колено. Тупица, пробормотал он про себя, вероятно, оставил след, по которому и слепая безносая собака может последовать. Почему бы просто не придерживаться дороги? Даже ругаясь себе под нос, он знал почему. Маршалы рыскали. Он видел их бродящими по городку с наступлением сумерек, заприметил нескольких на дорогах на окраинах городка. Это напугало его достаточно сильно, чтобы он был решительно настроен предпринять дополнительные шаги в попытке скрыть свои следы, только чтобы облажаться. Достигнув наконец мавзолея Арринов, он отставал от расписания на полчаса, промокший насквозь и замерзший. Фантастическое начало ночи трудного сотворения заклинаний. С трясущимися руками и стучащими зубами, он стянул цепь со входа в мавзолей, вошел внутри, как только закрыл за собою дверь, пробормотал заклинание света. Его поприветствовал уже знакомый вид пыли и паутины, и он вздохнул. По крайней мере, здесь было уединенно. Бросив свою сумку, он начал разбирать вещи. Этой ночью он многое хотел сделать, и, учитывая, как много времени он уже потерял впустую, его было не так много. Это была третья ночь после церемонии, у него было еще лишь две до того, как его силой заставит выложить свой класс и отказаться от него, покалечив себя в процессе. Если он собирался держаться за него и сохранить свое будущее, ему было необходимо сделать как можно больший прогресс. В его голове начинали принимать форму смутные планы побега в дикие земли, бродя по пограничным городкам или крепостям устранителей недалеко от брешей. Будет трудно, однако, если он сумеет стать достаточно сильным, было возможно все. Ему были нужны уровни, и, дабы получать их, ему было необходимо заводить прислужников. Описание класса было четким. Поднятие мертвых и принуждение их сражаться вместо него было единственным способом прогресса. У него было подозрение, что с простым поднятием прислужников далеко не уедешь. Если он хотел достигнуть 20 уровня и добиться первой эволюции класса, ему было необходимо отправлять своих прислужников сражаться. Вот почему эта ночь была столь важна. Согласно довольно ограниченному исследованию, которое он смог провести, просматривая архивы его родителей для прочтения описаний монстров нежити, он быстро отбросил идею полагаться на зомби. Будучи медленными, грязными, отдающими запашком за километр, слабыми в малой численности, они совсем не нравились ему. Их преимущество, а именно более простое создание и дешевое поддержание в отношении магики, могли быть привлекательными при наличии горы свежих трупов, с которыми можно работать, однако это был попросту не тот случай. То, что у него было, это кости. Будучи сильнее, быстрее, способнее, пусть неуклюже, но владеть оружием, скелет во всех отношениях был более привлекательным прислужником, чем шатающаяся кучка гниющей плоти. Более трудные для создания, более интенсивное опустошение магики, минусы точно присутствовали, однако он собирался сделать все возможное с имеющимися под рукой ресурсами. Распространив свет по тусклым, узким коридорам мавзолея, он вытащил заготовленную ткань, начав смахивать паутину, преграждающую ему дорогу. Восьминогие вредители отбрасывали на стены мерцающие тени, пока разбегались от его мародерствующего акта, мягкое свечение его магики света ловило их действо. По окончании у него было немного больше чистого воздуха, и он обернулся, чтобы закончить разбор вещей. Он сделал большой глоток из бурдюка с водой и заживал вяленое мясо, которое брал с собой, пока просматривал свои записи, еще раз просматривая формы заклинаний. Он неохотно закрыл книгу, поднялся и потянулся. Ну ладно, пора проверить Налата и его краснеющую невесту. Он зашел за угол, чтобы увидеть два раскрытых им прошлой ночью гроба. С зажженными глазами он прошел прямиком к каменной обители Налата, склонился, дабы изучить кости и аккуратное сплетение, исполненное им. Произошел некий распад. Сплетение магики, которое он столь старательно создавал, начало распадаться по мере рассеивания энергии. Он ожидал, что все будет еще хуже, и быстро приступил к устранению ущерба. Он внимательно следил к областям сочленений. Именно эти места требовали наиболее хорошего сплетения и где было труднее всего заприметить разошедшиеся нити. Нельзя, чтобы он потратил все это время на поднятие своего первого скелета, только чтобы обнаружить, что тот не способен ходить. Спустя час, больше половины которого было проведено в бессмысленной суете над каждой мелкой деталью, он наконец откинулся на пятки и поднялся. Он держался за шею и разминал плечи, пока смотрел сверху на двух собранных скелетов, продолжающих лежать в своих открытых каменных гробах перед ним. «Нет смысла дальше откладывать», — пробормотал он, — «лучше скорее покончить с этим». Это расстраивало, но у него не было в достатке времени, ресурсов или знаний, как сделать еще больше приготовлений. Он знал, с наличием еще нескольких дней он мог сделать дальнейшие усовершенствования его понимания останков и тонкостей заклинания поднятия мертвых, что приведет к более могучим скелетам, однако у него не было данной роскоши. Схватив свою тетрадь, он корпел над ней еще несколько минут, убеждаясь, что вложил в память все необходимое. С последним кивком он захлопнул тетрадь и прошел, чтобы встать у ног Налата. Подняв руки, он начал колдовство, чувствуя, как магика внутри него стала шевелиться, пока призывалась словами силы. Долгие минуты слова звонко изливались из его рта, пока магика текла и заворачивалась в воздухе, впиваясь в кости, что начали светиться темным светом, пока все больше и больше тайной энергии наполняло их. Тонкое сплетение нитей магики, которыми он обмотал кости, засветились, сливаясь с останками, пока пот начинал стекать по его бровям на середине сотворения заклинания. И все же это не был конец, и Тайрон ни на секунду не позволял ускользнуть своему вниманию, пока давал заклинанию овладевать и поглощать его разум. Это продолжалось и продолжалось, пока наконец, спустя почти час, последний слог не сорвался с его губ и он не рухнул. Его горло ныло, а тело было изможденным. С трясущимися руками он вытер пот со лба, наблюдая, как последняя часть энергии втекала в кости. Некоторое время ничего не было, и в пыльной гробнице раздавалось лишь тяжелое дыхание Тайрона, пока он переводил дух и ждал. Несмотря на огромную сложность заклинания, он был уверен в своих способностях. Оно сработало. Он знал, что оно сработало. Спустя несколько секунд легкое свечение, столь темное, что было почти черным, хотя Тайрону показалось наличие оттенков фиолетового, появилось в пустых глазницах черепа Налата. Пока волнение нарастало в глазах Тайрона, он заметил почти что незаметное движение костей, в то время как они начинали стягиваться вместе, бедренная кость тянулась к большеберцовой кости, надколенник занимал свое место поверх сустава. Их движение было почти что подобно крепко, но медленно стягиваемой нити, что была свободно прошита через ткань, сводя все отдельные части вместе, что как раз и происходило. Потраченные им на вышивку часы теперь приносили свои плоды, приводя в движение и собирая воедино скелета. Это был постепенный процесс, за которым многообещающий некромант наблюдал с растущим интересом. Пока скелет становился все более подвижным, Тайрон мог ощутить рост утягивания остатков его магики, пока его новый прислужник использовал свои запасы, дабы, весьма буквально, собраться. «Давай же, Налад!» «Вставай!» — призвал свое создание юный маг, будто ребенок, говоривший с новым питомцем. Во многих смыслах так и было. Заклинание поднятия мертвых сформировало связь между ними двумя, связь господина и слуги, что теперь пришла к жизни. Тайрон потратил огромное количество времени, изучая эту часть строения заклинания, так как что-либо связанное с разумом было вне его познаний. В рамках оживления груды костей присутствовали необходимые элементы, способ придать движение костям, источник энергии для подпитывания и разум для контроля. Часть только что исполненной им магики, возможно даже самая значительная часть, строила грубый психический каркас. Он не решался называть это разумом, постройка была слишком примитивной для этого, но она позволит скелету контролировать свое собственное тело без необходимости для Тайрона направлять каждое его движение. Чуть более чем набор указаний, которым его новый слуга будет безукоризненно следовать, каркас был полезен, но лишь в ограниченном смысле. Подпитываемый его колдовскими запасами, скелет поднялся со своего каменного гроба, с удивительной ловкостью выбравшись наружу, будучи слугой, послушным и ожидающим приказов. Теперь, на самом деле увидев плод своих трудов, Тайрон не мог не ощутить нарастающую в его животе сотрясающую волну смеху. Он сделал это. Он не только с первой попытки успешно поднял скелета, нежить второго уровня. Это была лишь его вторая попытка сотворения поднятия мертвых. Он, по очевидным причинам, не мог сравнить свои собственные способности с другим некромантом, однако был уверен, что его собственный прогресс был по крайней мере слегка исключительным. Он отказывался верить, что любой новоиспеченный классовый заклинатель способен управиться без длительных тренировок и учебы со столь сложной магикой, как приведение костей в движение. Ему самому повезло иметь периодические наставления, что могли давать его родители, однако даже с этим преимуществом он был весьма горд собой, пока неуверенно поднимался на ноги. «Черт возьми!» – пробормотал он, пока тянулся к своей сумке, суетясь над руками, пальцы на которых отказывались слушаться приказов мозга. С некоторыми усилиями он смог забраться внутрь и обернуть свои пальцы вокруг искомого им предмета. Когда он вытащил его наружу, излучаемое им мягкое свечение было почти что ослепительным во тьме гробницы, его собственные шары света меркли с уменьшением его запасов маны. Конфетка мага раздался в его голове голос его матери, воспоминание о том, как она держала кристалл в точности, как этот перед его маленькими глазами. «Очень полезно в маленьких дозах, невероятно ядовито в больших. Если ты в итоге окажешься заклинателем, будет хорошей идеей начать пораньше вырабатывать иммунитет, так как если ты как-либо похож на меня, ты будешь грызть их», — усмехнулась она, как конфетки. Хорошо, что она держала на крайний случай маленький запас дома. Хорошо, что он узнал в 11 лет, где тот находится. Не то чтобы он когда-либо до этого момента нуждался в этом. Он устроился на полу, скрестив ноги на ледяном камне, с кристаллом в руке, сводя свои руки вместе перед грудью, прежде чем поместил драгоценный камень в рот и сконцентрировался. Вначале медленно, так медленно, что он почти что не заметил втекающую в его тело струйку магической энергии, однако с прошедшими минутами течение увеличивалось в скорости, пока он не получал плотный поток магики, поднимая его запасы из их плачевно плохого состояния. Постепенно его руки приобретали твердость, а тело возвращало силы. Сотворение заклинания для поднятия мертвых довело его до грани сил, даже после повышения уровня и, вследствие, скачка характеристик. Что еще хуже, когда он был на грани осушения, скелету нужно было подняться, используя для этого магику Тайрона. В итоге крах был близок. 10 минутами спустя он выплюнул кристалл, чтобы обнаружить, что излучаемое кристаллов свечение значительно уменьшилось, однако чувствовал он себя гораздо лучше. Он поднялся со своего места, чтобы обнаружить своего все еще стоящего смирно прислужника. Тусклое свечение эфирной энергии мерцало в его пустых глазницах. Он мог ощутить его своим разумом, безэмоциональный сосуд в углу его сознания. Он должен был признать, было слегка волнительно находиться в гробнице с ним. Скелет стоял совершенно неподвижно, и вечность делал бы это, пока не получил бы приказ или поддерживающая его мана не иссякла. Он был особенно осторожен в том, чтобы не дать приказа. Любое движение, сделанное скелетом, будет опустошать Тайрона, чего прямо сейчас он не мог позволить. В данный момент у него были планы на наполняющую его магику. «Ну ладно», — Налок пробормотал про себя Тайрон, потирая ладони, — «я бы сказал, пора воссоединить тебя с миссис. Второе сотворение поднятия мертвых за одну ночь. Это будет риск, и если бы он не принес с собой немного конфеток мага, ему бы не хватало энергии для этого. Опасность была не в достатке его магики, а токсичном эффекте кристаллов на его тело. Когда он делал планы на ночь, он счел, что овчина стоит в выделке. Его ограничение во времени было столь коротким. Еще через две ночи он будет полностью отрезан от общества, если только не откажется от своего класса. Смотря на слабое пламя, горевшее в глазах его скелета, он попросту не мог представить, что отбросит все это. Это был первый шаг, первое препятствие. Некромант был способен создавать не просто несколько слуг, а армию. Это всего лишь начало того, чего он сможет достичь, если будет развивать класс. Столкнувшись с будущим, в котором он ходит по миру, будучи могущественным магом с ордой ужасной нежити рядом с собой, или тем, кто бродит по городку, являясь калекой, без какого-либо основного класса, он не мог представить, что выберет последнее. Он был Столяруком, сыном Магнина и Бяри. Он всю свою жизнь потратил в их тени, как кто-либо мог подумать, что он будет доволен оставаться там до конца своей жизни. Он не хотел жить ниже их, он хотел быть ими. И когда он пронесется по диким землям, уничтожая бреши, будучи во главе его легиона мертвых, на улицах его будут прославлять, его будут чествовать вместе с его родителями как замечательного устранителя этой эпохи. Укрепив решимость, Тайрон достал из своей сумки еще один кристалл и закинул его в рот. Холодная поверхность драгоценного камня морозила ему язык, даже пока он ощущал начинающую протекать от нее струйку силы. Будет непросто. Он катал конфетку во рту, пока та плотно не легла под языком, прижавшись к зубам. Закрепив драгоценный камушек, он начал двигать руками, и слова силы слетали с его языка, пока мертвый воздух внутри мавзолея снова шевелился под проявлением его силы. Снаружи же поднимался ветер, тучи начинали сгущаться над горизонтом, предвещая надвигающуюся бурю. Глава 10. Признаки проблем. Уэрти тяжело вздохнул, проходя по общему помещению трактира Столяруков, сдвигая столы и переставляя стулья. Хорошее общее помещение создавалось из маленьких деталей, это то, что он узнал за те годы, что был устранителем. Путешествие от деревни к деревне, от баронства к графству, от города к городу в поисках следующего контракта означало много проведенного времени в кроватях, что не принадлежали тебе, и пусть никто не мог обвинить его в бытие самым проницательным, Уэрти подмечал мелкие детали. Не его использование семейного имени делало его трактир самым посещаемым в Фоксбридже и во всем герцогстве. Подвиги его брата могли привести клиентов к порогу, однако качество обслуживания заставляло их возвращаться. Когда стулья были кривыми, это демонстрировало недостаток заботы, делало атмосферу неуютной. В конце концов, если трактирщик не утруждался выпрямить стулья, то какие еще углы могли срезаться? Он на протяжении своей карьеры придерживался принципа вести дела лишь с наличием приятных стульев. Когда столы не стоят должным образом, то по помещению труднее перемещаться, а тогда жизнь его официантов усложняется, тогда посетителям труднее добраться до бара. Лучше всего предотвратить проблемы раньше, чем у них будет шанс показаться ему на глаза. Именно подобная суета из-за мелочей, как выражался его брат, обеспечила трактиру Столяруков безупречную репутацию и безотказную, как часы, работу. Вот почему он так переживал за своего племянника. Для ребенка получение класса было важным событием. Это был момент, когда ты наконец становишься взрослой, полностью функционирующей личностью. Для кого-то вроде Тайрона, жившего с постоянными ожиданиями, что, повзрослев, он будет творить невероятные вещи, прямо как его родителя, и в меньшей степени его дядя, шок получения столь банального класса был бы сокрушительным. Бедный парень, было нетрудно заметить за последние дни, когда он приходил поесть, растущие мешки под его глазами и пожелтевшую кожу. Было легко увидеть, что он не досыпал. По крайней мере, он закидывает в себя еду. Если все пройдет хорошо, его проклятые родители заявятся в крайнем случае через несколько дней, а затем они сядут вместе, придумав, что парень будет делать ради своего будущего. Бытие песцом не являлось отличным началом, но не то чтобы ничего нельзя было с этим поделать. С правильной комбинацией второстепенных классов он мог сделать себя достойным заклинателем. Этого достаточно, чтобы при усердной работе поддерживать группы устранителей в экспедициях. Впрочем, Уэрти был уверен, при желании парень мог стать чертовски хорошим песцом. Если он поднимет достаточно высокий уровень, тщательно выберет второстепенности, он будет ладонью вместо кулака работать на лорда, или даже королевскую казну. Его зарплата будет выше половины устранителей королевства без всякого риска быть съеденным. Уэрти это не казалось плохой вещью, хотя сердцем он знал, что это не то, чего парень хотел для себя. Тайрон предпочитал отмахиваться, вести себя будто это его не тревожит, однако в глубине души он жаждал известности, которую получили легендарные устранители, защитники народа, воины света, стражи цивилизации. По мнению Уэрти это все было чушью. Он был в этом деле достаточно долго, чтобы знать, что там не было никакой славы, лишь кровь, кишки и дерьмо. Но он мог вспомнить, каково это, когда он был мальчиком, как он жаждал пойти в битву, откинуть назад существ из брешей. Он видел ту же самую пылающую страсть в своем племяннике, и было грустно, что мечта разбилась еще раньше, чем началась. Каждый стул расставлен, а каждый стол на своем месте, и трактирщик отступил назад, дабы оценить свою работу. Не настолько грубо, чтобы выглядеть с иголочки, но достаточно организованно, дабы рабочий день прошел гладко. Это было идеально. Теперь к уборке. С более чем немного более оживленной походкой он прошел к шкафу и вытащил зачарованный инструмент, хранимый им. Ведро, что нагревало воду и держало ее на грани кипения. Губка, которую ему пришлось специально заказывать у своей невестки. Лишь ее связи позволили ему получить в свои руки нечто подобное. Зачарованная магикой смерти, губка высасывала жизнь из всего, чего касалось, оставляя за собой тропу смерти. С его могучими защитными характеристиками и сборкой сам Уэрти был невосприимчив к эффекту, но бактерии на его столах не были. Он приступил к работе с дикой радостью, растирая горячую, что он едва чувствовал, воду по столам, представляя уничтоженные армии микробов, умоляющие о пощаде, пока он приближался по деревянной поверхности. «Никакой жалости», — пророкотал он, с мрачным удовольствием вытирая очередной стол. Закончив со столами, он уже собирался направиться на кухню для утренней уборки, когда дверь неожиданно открылась. Уэрти обернулся с явным удивлением на лице, чтобы увидеть стоящего в дверном проеме покачивающегося Тайрона, пока его глаза были наполовину рассредоточены, а руки вдоль боков старались ухватиться за пустоту. «Парень», — спросил Уэрти, подходя ближе, — «ты в порядке?» Руки Тайрона поднялись будто бы в поиске двери. Не найдя ее перед собой, он сделал несколько шатких шагов в общее помещение с тем же наполовину отсутствующим выражением лица. Чувство тревоги начало расти у Уэрти, пока он подходил ближе. Парень не выглядел хорошо, далеко от этого. Это было нечто за гранью простой усталости и нехватки сна, нечто, что щекотало воспоминания. «Привет», — дядя невнятно пробормотал парниша, — «есть ли шанс, что я могу поесть чего-нибудь? Я голоден, наверное». Оказавшись рядом с ним, Уэрти схватил своего племянника за плечо, дабы удерживать его, и вгляделся в его лицо. Глаза почти что истекали кровью, лицо было измученным и покрытым пылью, на коже черные пятна и потеки, парень жутко выглядел. «Срань господня, парень, чем во имя девятой бреши ты занимался?» Парень все еще не стоял ровно, даже с держащей рукой могучего устранителя. От вопроса на краю рта проявилась легкая улыбка. «Магикой, дядя, я занимался магикой. Я не был уверен, что смогу, но еще как смог. Магикой, ты в любое время можешь творить магику. Зачем так сходить с ума и не спать всю ночь, занимаясь этим?» Уэрти ругал, даже пока ощущал, как сжимается сердце. Он с легкостью мог представить, что Тайрон, не способный принять свою судьбу, работал всю ночь, дабы развить свой магический талант. И даже так, это не должно было довести его до такого состояния. «Блядь», — ругнулся он. Конечно же, как он мог забыть об этом? Он чуть не поднес свою губку смерти, чтобы вытереть лицо парня, но в последний момент остановил себя, прежде чем с еще одним ругательством отбросить чистящий инструмент в угол. Меган появилась из кухни, вытирая руки о фартук, с выражением между неодобрением и весельем на лице. «Что за ругательство так рано утром, муженек?» Насмешливо порицала она, прежде чем увидела Тайрона и ахнула. «Тайрон, что случилось? Найди мне тряпку, женщина!» Взревел Уэрти, пока тянулся вниз, чтобы взять парня в охапку и теплую воду. «Дядя», — спросил Тайрон с легкой дрожью в голосе, — «что происходит?» «Заткнись, дружище», — сказал Уэрти, пока быстро вносил его на кухню, пока один из работников на кухне придерживал дверь и положил на стол. «Вот тряпка, угу». Бывший молотобоец нежно, одной рукой, откинул волосы с лица мальчика назад, пока использовал тряпку, дабы вытереть пыль и грязь вокруг его рта. Спустя несколько мгновений он склонился и вгляделся, прежде чем звучно выругался. «Блядь!» Его рука ударила по столу, оставив след на обработанной древесине, сделанной достаточно крепкой, чтобы предотвратить порезы ножом. «Что с ним не так, Уэрти?» — спросила Миган, испугавшаяся из-за необычного проявления гнева своего мужа. Он пока что ее игнорировал, его руки сдавили голову своего племянника. «Как много, парень!» — прошептал он, голос дрожал от подавляемой ярости. «Как много было за прошлую ночь, дядя?» «Я не знаю, о чем ты. Кристаллы, парень, как много кристаллов?» «Попытайся подумать». Поспешность в его тоне, кажется, что-то поменяла для Тайрона, его глаза почти что приобрели сосредоточенность на полсекунды, прежде чем та исчезла, а его разум снова погрузился в туман. «Не понимаю, кристаллы, как же я, устал?» «Нет, не спи». Уэрти с силой влепил ему пощечину. «Уэрти». Миган к данному моменту была почти что в слезах. «Что не так?» Уэрти с явными усилиями взял себя в руки, продолжая склоняться над своим племянником. Серьезность не покидала его лица ни на мгновение. «Этот идиот не спал всю ночь, сотворяя заклинания, в чем обычно не было бы проблем. Это глупо, но уже не впервой для него. Только в этот раз он, должно быть, сжег всю свою энергию и решил, что должен использовать немного тайных кристаллов, дабы наполнить себя». Его жена ахнула. «Это разве не, пиздец, как опасно?» «Да, это так», — прорычал он. «Используй этот маленький идиот слишком много, и был бы уже мертв». Уэрти почти что без усилий просунул свои руки под все более обмякающую фигуру Тайрона. «Подняв его, положу его в дальней комнате, устрою его с удобствами. Пошли кого-нибудь бегом за аптекарем, передай старому ублюдку, чтобы тащил свою задницу, мне плевать, насколько сейчас рано. Миган, сварганчь чего-нибудь из остатков, будет лучше, если мы сможем слегка покормить его». И пока маленькая, собравшаяся на кухне толпа спешила исполнить его слова, широкоплечий мужчина нежно, как младенца, нес своего племянника в свободную комнату на первом этаже. «Только посмей умереть, дружище, не раньше, чем твой отец вернется домой и надерет тебе задницу», — пробормотал он. 10 минутами спустя один из кухонных помощников Берри затащил в комнату тонкокожего старого чудака по имени Ярус, аптекаря городка. Уэрти кивнул ему, пока целитель выпрямлялся, ругаясь о молодежи и отсутствии в них уважения к старикам. «Я здесь, Уэрти, и что было достаточно важным, дабы стаскивать меня с постели, мой племянник. Он использовал тайные кристаллы, не знаю, как много. Отравление магикой», — сильно ахнул старик, пока спешил к кровати. «Это нехорошо», — определенно прорычал Уэрти. «Можешь сделать что-нибудь для него?» «Могу», — подтвердил Ярус. Лукавство просачивалось в его тон голоса. «Но, возможно, вначале нам нужно обсудить вопрос оплаты». Трактирщик одним движением отдалил ноги старика от пола, схватив за шею, удерживая его наверху так же просто, как мешок картошки. «Как насчет вначале исцелить его?» — пророкотал Уэрти с танцующим в глазах огнем. «Или, может, тебе бы хотелось объяснять Магнину, почему его единственный сын мертв из-за того, что ты хотел спорить о цене?» Аптекарь отчаянно цеплялся за держащую его руку, но не мог ни на сантиметр сдвинуть ее. Уэрти медленно опустил его, пока кончики носков не коснулись пола, прежде чем ослабить хватку достаточно сильно, дабы дать перевести дух. «Это нападение. Охал, Ярус, думаешь, можешь делать подобное со мной? Исцели этого парня, или я сделаю чего похуже. Получишь ты свою ебаную деньгу, как закончишь. Приступай». С полным презрением лицом Уэрти отпустил аптекаря, что рухнул на землю, прежде чем проползти к кровати и порыться в своей робе. Старый молотобоец внимательно наблюдал за ним, пока целитель начинал вытаскивать из карманов различные травы, доставая из принесенной с собой сумки ступу и пестик, дабы начать размельчение. «Быстро развивается», — пробормотал Ярус, — «в основном для себя. Уже можно видеть, как вены на лице становятся синими, а вокруг рта появляются синяки. Его температура пока что достаточно нормальная, однако это изменится в течение следующего часа. Судя по скорости распространения, я бы сказал 3 кристалла, Это как минимум. Уарти глубоко вздохнул, озабоченно хмуря брови. Три кристалла для кого-то не развившего иммунитет являлось высокой дозой. Три за одну ночь было высокой дозой для того, кто долгое время регулярно использует их. У него было не так много опыта в магических тренировках, никогда сам не проходил через что-либо подобное, и все равно за много лет работал со множеством заклинателей, и большинство из них не принимало больше одного кристалла за раз, и лишь при отсутствии альтернатив. Да чем, черт побери, пацан занимался прошлой ночью. Почему ему нужно было так себя загонять? И где, блин, он заполучил в свои руки подобное? Они ограничены. Ответ был очевиден, но он поверить не мог, что Берри будет столь неосторожной со своим собственным снаряжением, чтобы Тайрон наложил на них руки. Он самостоятельно купил их, на какие деньги? У него есть маленький денежный запас для заботы о себе, точно недостаточный для приобретения тайных кристаллов, не то чтобы в Фоксбридже кто-либо продавал эти проклятые вещи. «Тебе повезло, что я делал обходы в небесной крепости», — сказал Ерус, вытаскивая набор иголок из сумки, став отмачивать их кончики в заготовленной смеси. За проведенное там время я многих лечил с данным состоянием. Хмыканье было единственным ответом для аптекаря, и его лицо было хмурым, когда он вытащил из приготовленного раствора первую иголку. Разместив их в связанных точках в конечностях, я смогу вытянуть немного лишней магики из его тела. Надеюсь, этого будет достаточно для предотвращения худших последствий передозировки, однако, как и во всем в жизни, нельзя сказать с уверенностью. «Приступай», — сказал Уарти. Двигаясь с тщательной осторожностью, Ерус позволил своим опыту и навыкам направлять его, пока переворачивал руки мальчика ладонями вверх, проводя иглой вдоль вен. Удовлетворившись, он ввел стержень из закаленной медицинской стали в середину предплечья, быстро повторив усилия на другой руке. Исполнив это, он закатал штаны мальчика до голени и вставил еще две иголки выше лодыжек на каждой ноге. Спустя несколько минут терпеливого ожидания четыре иголки начали излучить легкое сияние. «Вот», в удовлетворении кивнул Ерус, «часть энергии высасывается. Должен тебя предостеречь, от слишком большого изъятия магики из организма тоже будут неблагоприятные побочные эффекты. Внимательно следи за иголками. Когда свет станет наполовину тусклым от того, как сейчас, сразу же убери их, иначе он пострадает. Это все, что мы можем сделать?» — спросил Уарти. «С имеющимися под рукой ресурсами здесь, в Фоксбридже, да. Будь в городке высокоуровневый тайный целитель, он бы сделал намного больше, но, увы, у вас есть лишь я». Старик с пыхтением поднялся на ноги. «И я ожидаю оплаты». В глазах аптекаря ясно горела жадность. Столяруки являлись богатейшей семьей в городке, и в течение многих лет они едва ли страдали от кашля. Возможности окунуть руки в эти глубокие карманы было почти что достаточно, чтобы вызвать у него слюноотделение. «Можешь договориться о счетах с Магнином по его возвращении. Он должен быть не более чем в нескольких днях пути». Уарти краткой фразой отмахнулся от аптекаря и встал на колени рядом со своим племянником, взяв руку мальчика в свою собственную. Широкий диапазон эмоций пронесся по лицу Ируса, пока тот размышлял о попытке вытянуть финансы у могущественного устранителя. Жадность, беспокойство, страх быстро сменились мрачной решимостью.